Глава 8. «Ты как, Джесси?» — уточнил Яр, всматриваясь в мое лицо. Я только сейчас осознала, что не общалась с ним почти неделю. Она казалась мне бесконечно долгой. Вообще, любое время, проведенное вдали от этого дракона, растягивалось до бесконечности. «В порядке вроде», — ответила неуверенно. «А ты? Что с Элис?» Яр оглянулся на Киоса. «А вот он нам и расскажет». На руке Яра вспыхнуло заклинание, но он не спешил пускать его в ход, ожидая действия Тирона. Могла ли я его защитить? Не хотелось, но что, если я подставлю дорогих мне людей? Но в то же время Киос сейчас помог нам, то есть встал на нашу сторону. А если это уловка? Сомнения терзали меня, мешая сделать выбор. И пока я металась, бывший наставник меня удивил. Сам протянул руки вперед, признавая поражение. «Я не собираюсь идти против вас. Я буду сотрудничать». «Мне хочется ему верить», — ставил я с мольбой, взглянув на его высочество. «Тирон Киос работал зоомагом в поместье моих родителей», — сказал я. «И именно он помог мне сбежать». «А я думал, это был я». «Ты удачно подвернулся под руку после», — в тон ему ответила я. Некоторое время мы не могли отвести глаз друг от друга. Эмоции кипели, бурлили, напряжение вокруг нас возросло. Казалось, хватит одной искры, чтобы Академия взлетела на воздух. «Делайте, что должно, Ваше Высочество», — откликнулся Тирон. Мое сердце сделало кульбит, а наставник взглянул на меня и приободряюще улыбнулся. Яр извлек из пространственного кармана блестящие браслеты. Каждый маг знал о таких и опасался. Металлические наручи полностью блокировали магические потоки. Яр застегнул их на руках магистра. Я с сочувствием посмотрел на того, кого считала близким другом. Но что на самом деле я о нем знаю? «Всего лишь удачно подвернулся», — продолжил прерванный разговор Яр. «Мне нравилась наша игра, и я понимала ее причину. Яр старался восстановить мое душевное равновесие таким простым флиртом». «Как вы непостоянны, леди. Неужели Аверовский принц так быстро вскружил вам голову?» «Мы опять возвращаемся к разговору о моей ветрености?» — уточнила я. Но ответить Данияр не успел. Сквозь толпу заинтересованных студентов к нам прорвался ректор. Я вся сжалась, ожидая буря. Вокруг нас замерцал звуконепроницаемый купол, отсекая посторонних. «Какого дракса тут происходит, Данияр?» К счастью, вся злость излилась на кронпринца, а тот был не из нежных и легко выдержал натиск магистра Эверуса. «Нападение, магистр, вы разве не видели?» — отозвался он. «Подробности рассказать здесь не могу. Государственная тайна. Но если желаете их все же услышать, сначала пропустите нас туда. У целителей на осмотре лежит девушка с раной, нанесенной чернью». «Чернью?» — зацепился за слово Эверус. «Магистр, прошу вас, давайте позже об этом. Сейчас у нас огромные проблемы, точнее, кажется, у меня», — взмолилась я. «Как будто когда-нибудь было иначе», — прищурился Эверус. «Вы сами одна сплошная проблема. Впрочем, роман с кем не привыкать. У них карма такая». «Что?» — недоуменно уточнила я и моргнула. «Неважно», — поморщился магистр. «Что произошло? Как я понимаю, Академия пострадала из-за вас?» Я потупила взор, смутившись. «Значит, без объяснений нам не помогут. Что ж, легче быстро изложить всю суть. На меня напала Элис Канвуд. Но мой кулон...» Я сжала в пальцах черный камень. Отрикошетил заклинание. Она потеряла сознание, но кулон не остановился, и сила отдачи ударила в стены. Меня нашел Данияр, он спас нас с Элис и отнес девушку к целителям. «Напала?» — изумился ректор и вздохнул. «Каждый день на посту ректора в этой академии все интереснее. Идемте». Эверус развернулся, направился к беседкам, где Яр, судя по всему, и оставил Элис, пока не заметил моей пропажи. Они стояли буквально в 10 метрах от нас. Студенты по-прежнему продолжали смотреть. До меня долетали обрывки разговоров. Они не понимали, что произошло, и нападения некроманта не видели. Но завеса создала тайну. А тайна всегда порождает домыслы еще хуже истины. Я боялась, что магистр Киос попытается сбежать, несмотря на наручи. Я привыкла доверять людям, но все-таки что-то во мне изменилось, и теперь я настороженно относилась к наставнику после того, как узнала о его связи с некромантом. Он не обязан был раскрывать свое инкогнито. Достаточно было того, что он предал черного дракона ради меня, но я не знала, чего от него ожидать. И я бы не винила его, уйди он сейчас. Но магистр Киос отправился за нами. Мы зашли в одну из беседок. Стены здесь тоже покрылись похожей завесой, какой закрыл нас Данияр, только белый. Я сразу же заметила суетящегося магистра Цуэ. Он осматривал магическим экраном бедную Элис. Глупая. Значит, она ввязалась в это. Неужели все из-за Эрлин? Моя безмозглая сестра и здесь навредила. Почему воспитание настолько важно? Ведь, по сути, мы с Эрлин похожи, но отличаемся кардинально. Ее воспитывала герцогиня во вседозволенности, одаривая своей извращенной любовью. «Как она?» — спросил Эверус. Яр стоял в стороне и словно делал над собой усилие, чтобы не развернуться ко мне. У меня тоже сердце было не на месте. Рвалось и металось, но я заставила себя отвернуться, будто не замечая наследника Романии. Сейчас не время для наших чувств. И как бы я ни соскучилась по нему, сейчас главное здоровье Элис. «Плохо», — глухо откликнулся Цуи. «Я ничего не могу сделать. Это чернь». Он бросил взгляд на меня. «Мне она не под силу. Может, придворный целитель справится, ваше высочество. Вы сможете пригласить его?» Яр не успел ответить, слово взял Эверус. «Единственный, кто способен излечить от черни, это шаман. И по счастливой случайности мой отец как раз вернулся в Малоземье». Магистр Эверус взглянул на принца. Мое же сердце пустило вскачь. Кейн Эверус вернулся. «Нужно отправить ее туда немедля». «Я с вами», — тут же вызвался Киос, до этого хранивший молчание. «Думаю, леди Эндервуд тоже следует взять с собой, ведь именно ее кулон нанес вред». «Леди Эндервуд в любом случае отправится в Малоземье на встречу с Кейном Эверусом», — откликнулся ректор и в упор посмотрел на Киоса. «Но вот почему мы должны взять вас, вы мне так и не объяснили». Ректор застыл и склонил голову на бок. Наставник посмотрел на меня и повернулся к ректору. «Потому что я знаю все о том, кто повесил этот кулон на Джесселин. Я многое могу рассказать, теперь мне уже нечего терять». Магистр Цуи, непонимающе, обернулся к нам, но объяснять ему в данный момент никто ничего не собирался. «Рассказывайте, что вам известно». «Не здесь, а не сейчас». Вмешался его высочество. «Возьмем его с собой в Малоземье. Сейчас важно вылечить девушку, остальное потом». «Брать его с собой в Малоземье опасно». «Я не чувствую, что оно лжет», — откликнулся Яр. «На нем уже антимагические браслеты. Идемте, мы теряем время». Эверус не стал спорить, хотя и вздохнул. Я понимала его. Малоземье — его родина, которую он не хотел подвергать опасности. Но Киос предал некромант ради меня. Ему стоило дать шанс. Если, разумеется, все это не было спектаклем. Но ведь Яр сказал, что не чувствует лжи. Я прикусила губу, лишь бы не совершить ошибку. «Помещу студентку Канвуд в целебный кокон», — пробормотал Цуи, не желая ввязываться во все это, и просто выполнил свою работу. Вскоре вокруг Элис заискрила магия. Яр открыл портал и взял на руки Элис. Я на мгновение застыла, почувствовав иррациональный укол ревности. Яр точно ощутил мое негодование и взглянул на меня, а потом скрылся в портале. «Вам не следовало», — прошептала я, когда магистр Киос прошел мимо меня. «Я не столь невинен, Джесселин, и, видимо, пришло время расплаты». Горько усмехнувшись, магистр шагнул в портал. У меня было ощущение неотвратимо надвигающихся перемен, словно вот-вот раскроются тайны, которые все это время делали мое существование сложнее. Но от чего-то тревога не уходила, будто перемены принесут еще большие проблемы. Встреча с шаманом, настолько сильно повлиявшим на мою судьбу, что это сложно описать в одном предложении, должна улучшить ситуацию или усугубить ее. Я вошла в портал последний, глаза тут же ударил яркий солнечный свет, и я зажмурилась, пытаясь привыкнуть. Вокруг была пустошь, и лишь проморгавшись в отдалении, я увидела поселение, состоящее из невысоких домиков, обнесенных чистоколом. Солнце, казалось, палило здесь нещадно. Слева высились невысокие хребты, начало Романских гор, а справа, насколько я знала, должны были раскинуться болота, где шаманы Малоземья собирали редкие травы и торф со дна. Торф был здесь не обычным, а с примесями, каждая из которых обладала особыми свойствами, используемыми во время ритуалов. Кажется, именно так о Малоземье мельком рассказывал магистр Фаут, когда упоминал различные королевства и их особенности. Дейн Эверус вдохнул полной грудью и размял мышцы. Я ожидала, что он перекинется, но магистр не стал этого делать. Кажется, оборот для малоземцев был интимным процессом. Он лишь ускорил шаг и напомнил, что ему нужно вернуться назад и уладить возникшие в Академии проблемы. Даньяр шел первым, а вот ректор держался рядом с магистром Киосом. Я поравнялась с наставником, встав по левую руку от него. Когда-то он заботился обо мне, один из немногих в доме моих родителей. «Вы знаете, что с Элис?» «Полагаю, чернильное проклятие», — пожал плечами мужчина. «Я зоомаг, к сожалению, а не целитель. Помочь ничем не могу». «А еще, судя по всему, некромант», — добавила я мрачно. Мужчина вздохнул. Я почувствовал острую боль предательства и поджал губы. «Мне жаль тебя разочаровывать, Джесселин», — произнес он искренне. «И жаль, что он все-таки нашел тебя. Я не говорил тебе всей правды. На самом деле меня отправили в дворец Фаргаса, чтобы я следил за обстановкой». «Вы шпионили?» «Да, но я не рассказал о тебе. Ты сразу мне понравилась. Милая девочка, которая не знала родительской любви. Я не мог сдать тебя ему». Теперь я точно уверена, что тот некромант имел собственную сеть, словно черный паук, и ему удавалось плести ее незаметно. Но рано или поздно все тайное становится явным, когда в дело вмешивается человеческий фактор, ведь люди так подвержены эмоциям. Магистр Киос пожалел меня, не стал выдавать, и тогда грандиозный план некроманта полетел Драксом. «Вы знаете его имя?» «Многие из посвященных его знают, но боятся произносить, Джесселин». Он поймал мой взгляд. «Тебе жаль меня?» «Нет», — ответила искренне. «Я все еще благодарна вам за ту заботу, что вы проявляли совершенно бескорыстно». «Бескорыстно», — хмыкнул он и как-то по-особому взглянул на меня, как раньше не смотрел. «Джесселин, какой же ты наивный ребенок! Ты никогда не замечала того, что для других было очевидно». Я опустила взгляд. «Вы для меня стали лучшим наставником, и о другом я не могу и помыслить. Мое сердце прочно занято, и уже ничто не способно вырвать эту любовь». В этот момент я словно сбился с шага и на мгновение оглянулся. Мы встретились взорами, но тут же отвернулись, словно устыдившись своей тяги. Зато Киос заметил и помрачнел. «Не стоило помогать тебе сбежать, но я боялся за тебя». «Из-за того некроманта?» «Ты не представляешь, насколько он опасен», — прошептал Киос. «Каким бы сильным магом ни был Даниэр Романский, ему его не победить. Дракон дракону рознь». Я открыла рот. Он знал тайну Романских. Эверус бросил на Киоса пораженный взгляд, но промолчал, а мое сердце забилось чаще. «Он проклят, Джесселин, и не кем-то, а собой. Он сам сотворил с собой это при помощи некромантии. И теперь ему все под силу». «Значит, проклятие из-за него? Оно не связано с нашей семьей?» «Связано больше, чем ты думаешь. Твой предок совершил преступление, о котором знают доверенные люди некроманта и хранительница. И они молчат об этом. Это нерушимый договор между ними». «Значит, хранительница все-таки причастна. Но в чем же провинился Торн Эндервуд? Если он настолько сильный, то почему о нем никто не слышал до этого?» «Потому что у него есть благородная, по его мнению, цель. Он душевно ранен, Джесселин, но если он излечится, беды не миновать. Единственное его ограничение — фаргосские земли. Но и оно скоро падет, если мы не защитим тебя или твою сестру». «Уже только меня», — тихо ответила я и вздохнула. Сестра передала мне свою силу вместе с посаженной чернью, а сама полностью очистилась. Вздохнув, он покачал головой. «Знаю, Джесселин, от этого мне еще горше. Я не уберег тебя. Какой же я ничтожный». «Магистр, я тоже остановилась, как и Эверус. Вам нет смысла себя винить. Вы не выдали ему меня. А это уже достойно не просто благодарности, но и награды. Вы рисковали ради меня. Возможно, даже своей жизнью». «Если передо мной бы опять встал выбор, я бы снова выбрал тебя, Джесселин. Но все было зря». Он вновь покачал головой. «Я надеялся, что в тебе никогда не будет этой дряни». «А в вас?» — спросила тихо. «Вы заражены некромантией?» Он уже ушел от одного ответа, уйдет ли во второй раз. Магистр горько усмехнулся и посмотрел мне в глаза. «Я говорил тебе, что не столь невинен. Я убивал Джесселин и проводил ритуалы. Я владею некромантией. Чернью заражаются не в первый год и даже не во второй, а через 10 или даже 15 лет активного использования этого дара». Вот теперь мне искренне стало жалко моего наставника. Его не пощадит ни один закон любого государства. Некромантия по запретам, строгое табу, слишком смертоносная магия, слишком необратимая. На глаза навернулись слезы. Иногда так бывает, что даже у сильных людей случаются моменты слабости. Моменты слабости так легко обратиться не к свету, а к тьме, черпнуть запретные силы, способные решить все проблемы. «Почему?» — тихо спросила я, никак не конкретизируя свой вопрос. Но он понял. сглотнул и отвернулся. «Я был молод, голоден и слаб. Я влюбился в прекрасную девушку, которая отвергла меня из-за моего положения. И я захотел отомстить». Его губы сжались в тонкую линию. «Я совершил ошибку, Джесселин, когда пошел на сделку с некромантом. С ним нельзя заключать сделки». «Нельзя. Жаль, леди Эндервуд об этом не знала». «Мне жаль», — тихо прошептала я. «Видимо, это мой рок — влюбляться не в тех и совершать ошибки от любви. Но я искуплю все, что совершил. Не волнуйся обо мне, Джесселин. Сейчас тебе следует позаботиться о себе. Времени слишком мало». «Время. Вот почему некромант торопился с моей сестрой», — прошептала я. «У него тоже не было времени. Мы ведь могли не дожить и до 20, не успели бы заразиться чернью». «Все верно, Джесси. А прийти к твоей сестре раньше и успеть заразить ее не получилось бы. Ведь у ее ребенка незрелый и нестабильный источник магии», — кивнул Тирон. «Как его имя?» — мешался в диалог Эверус. «Этого некроманта. Мы должны знать, с кем имеем дело. В Малоземье, да и в романе много старинных рукописей. Что-нибудь да найдем?» Я взглянула вперед. Мы уже были близко от поселения малоземцев. Многие повыходили из домов, наблюдая за нами. Лиц было не различить из-за закатного солнца, слепившего глаза. Данияр ждать нас не стал. Он уже скрылся, видимо, в одном из домов. Я пыталась вычислить, который из них принадлежит шаману Кейну Эверусу. Но все дома оказались похожими друг на друга. «Он сменил много имен за прошедшие 4 века, но чаще всего его называют Крылом Ночи. Когда-то при рождении он был назван Талариманом Тирсом, но он не любит это имя. Предпочитает сокращенное — Талрем, без фамилии, статуса или принадлежности к землям». «Талрем. Ему подходит». «Кажется, я уже слышал это имя», — нахмурился Эверус и взглянул в упор на меня. «И не от отца ли?» Я сглотнула. Мне хотелось верить, что шаман к этому не причастен. Но что, если все сложнее, чем мне могло показаться? Мы вошли в поселение. Младенцы были разными, но все смотрели настороженно. Мужчины и женщины, дети. Где-то бегали волчата. Один даже упал мне под ноги и обернулся уже 12-летним мальчишкой. Смутившись, извинился и побежал прочь. Но я еще несколько мгновений пораженно глядела ему вслед. Оборотни. Никогда прежде мне не доводилось видеть их. Причем мои глаза даже не успели заметить метаморфозы. Казалось, вот он, волчонок, а в следующее мгновение, едва уловимых изменений, уже человек. «Не смотри так пристально, они смущаются», — хмыкнул Эверус. «То есть им смотреть можно, а мне нельзя?» — уточнила я, наткнувшись на невысокую девушку со вздернутым носиком, кошачьими усиками и такими же ушками. Она держала на руках младенца и что-то шептала мужу, тоже коту, только более мужественному. Я отвернулась, следуя совету ректора, и поспешила за ним. Дом Кейна Эверуса действительно ничем не отличался от остальных. Одноэтажное здание, наполовину вросшее в землю. Внутри было тепло и пахло снадобьями. Мы столпились в небольшом коридорчике, пока ректор выглядывал отца в разных комнатах. Всего их было тут 4. Яр стоял здесь же, прислонившись спиной к стене и сложив руки на груди. Я заставила себя оторвать от него взгляд и посмотреть вперед, откуда к нам уже спешил Дейн Эверус. «Отец занимается студенткой Канвуд. Предложил подождать его на кухне. Я пока отлучусь, с вашего позволения. Яр, откроешь мне портал в Академию?» Для этого им пришлось выйти. Вернулся Яр уже один и сразу принял на себя роль хозяина, показав, где кухня. Она была совмещена со столовой, разделял 2 части лишь стол-остров. Нас с магистром Киосом усадили за обеденный стол, а Яр отправился на кухню. Я не вытерпела и подошла к нему. Он подогревал на огне кофейник и кастрюльку с молоком. «А что ты собираешься делать?» «Приготовить романский кофе будешь?» «Помнится, ты мне обещал», — с улыбкой откликнулась я. Уголки губ Яра тоже тронула улыбка. «А ты уже научилась готовить вишневый пирог?» «Все, не досуг», — покачала головой и серьезно посмотрела на принца. «Не страшно, Яр. Я боюсь не того, что у меня не будет времени научиться готовить вишневый пирог, а того, что для этого не будет причин». «О чем ты?» «Последнюю неделю он намеренно избегал меня и пришел лишь сегодня, когда со мной случилась беда. Не мог проигнорировать. Я не глупая, все понимаю. Ты обещал рассказать мне, когда что-то изменится, Яр. Скажи, ты по-прежнему контролируешь свою магию? Или она начала выходить из-под контроля?» Принц молчал, лишь взирал на меня с какой-то затаенной болью. Я прикусила губу. Неужели это началось? Он перестает контролировать магию за меня? Романский кофе готовится на взбитом теплом молоке. Ушел от ответа Данияр и, налив стакан молоко, взбил его магией. Вода в кофейнике вскипает и проходит через молотые зерна. В итоге получается горячий кофе. Он сопровождал свои слова действием, влил кофе в молоко, но необычно, а оставив на поверхности молока кофейный рисунок и подал мне. Но я никогда не боялся обжечься, обучаясь его готовить, Джесселин. А ты боишься? Хоть духовка будет раскалена, при приготовлении вишневого пирога я боюсь не ее жара. На глаза навернулись слезы. От того, что вместо сахара я добавлю в тесто яд. Я травлю того, кто мне дороже всего на свете. Отвернувшись, я сжала в руках стакан и вернулась за стол. Я его яд. Я медленно уничтожаю его. Но хуже всего, что он уже стал зависимым. Если бы я только знала лекарство от себя, то не пожалела бы за него никаких денег. Я почувствовала приближение Яра. Он поставил второй стакан рядом с моим и наклонился так, что его ладони располагались на столе по обе стороны от моих. Дыхание обожгло ухо, а в нос ударил неповторимый запах можжевельника. «Ты забываешь, что яд мне давно стал слаще сахара?» Яр отстранился так же порывисто, как и приблизился, и сел по правую руку от меня, напряженно глядя в сторону двери. Там стоял мужчина, которого я никогда прежде не видела, но безошибочно узнала. Именно благодаря ему моя жизнь так изменилась. Кейн Эверус собственной персоной.